Офицеры не умели командовать, суда не имели морских карт, пушки не стреляли. То и дело топили своих, либо нарывались на собственные мины. Тихоокеанская эскадра засела в Порт-Артуре, как рак на мели. Послали на выручку Балтийскую эскадру адмирала Рождественского. Тот, когда дело дошло до собственной шкуры, доложил царю, что идти нечем. Брони на броненосцах металлические, лишь чуть сверху, а снизу деревянные. Уверяют, будто царь сказал тогда Алексею, лучше б ты, дядя, воровал вдвое, да хоть брони-то строил бы настоящие. После погибели Петропавловска Алексей имел глупость показаться в одном петербургском театре вместе со своей любовницей балета, обвешанную бриллиантами. Публика чуть не убила их обоих. Швыряли в них апельсинными корками, афишами, чем попало, кричали: «Эти бриллианты куплены на наши деньги! Отдайте! Это наши крейсеры и броненосцы! Подайте сюда! Это наш флот!» Алексей перестал выезжать из своего дворца, потому что на улице кому свистели, швыряли в карету грязью. Балета поспешила убраться за границу. Она увезла с собой несколько миллионов рублей чистыми деньгами, чуть не гору драгоценных камней и редкостное собрание старинных русских вещей. Это уж должно быть на память о русском народе, который они с Алексеем ограбили. Цусима докончила Алексея. Никогда, с тех пор, как свет стоит, ни один флот не испытывал более глупого и жалкого поражения. Тысячи русских людей пошли на дно вместе с калошами, судами и пушками, которые не достреливали до неприятеля. Нескольких часов японской пальбы было достаточно, чтобы от 20-летней воровской работы Алексея с компанией остались только щепки на волнах. Все сразу сказалось. И грабительство подлецов-строителей, и невежество бездарных офицеров, и ненависть к ним измученных матросов. Накормил царев дядя рыб Желтого моря русскими мужицкими телами в матросских робах и солдатских шинелях. После отставки своей Алексей перекочевал за границу со всеми накраденными богатствами своими под бочок своей балете. Накупил дворцов в Париже и других приятных городах и сорил золото, украденное у русского народа, на девок, пьянство и азартные игры, покуда не помер от случайной простуды. Прочитал я это, и вспомнился мне наш пастух, дядя Емельян. Утром, еще до солнышка, издалека слышался его добрый, чуть насмешливый, сильный голос: «Бабы, коров! Бабы, коров!» Как начинал слышаться этот голос весной, в мае, так радостно билось сердце. Скоро лето. Потом, позже, он не пастушил уже, стар стал, а любил ходить удить на Катунь. Я тоже любил удить, и мы, бывало, стояли рядом в затоне, молчали, наблюдая каждый за своими лесками. У нас не принято удить с поплавками, а надо следить за леской, как зачиркает она по воде, задрожит, подсекай, есть. А лески вели из конского волоса, надо было изловчиться, надергать белых волос из конского хвоста. Кони не давали, иной меренок норовит задом накинуть, легнуть, нужна сноровка. Я отбывал дяде Емельяну волосы, а он учил меня сучить лесу на колени. Я любил удить с дядей Емельяном. Он не баловался в это дело, а серьезно, умно рыбачил. Хуже нет, когда взрослые начинают баловаться, гоготать, шуметь. Придут с неводом целые оравы, нарут, нашумят, в 3-4 тони огребут ведро рыбы и довольные в деревню. Там будут жарить и выпивать. Мы уходили и подальше куда-нибудь, и там стояли босиком в воде. До того достоишь, что ноги заломит. Тогда дядя Емельян говорил: «Перекур, Васька». Я набирал сушняка, разводили огонек на берегу, грели ноги. Дядя Емельян курил и что-нибудь рассказывал. Тогда-то я и узнал, что он был моряком и воевал с японцами, и даже был в плену у японцев. Что он воевал, меня это не удивляло. У нас почти все старики где-нибудь когда-нибудь воевали. Но что он моряк, что был в плену у японцев, это интересно. Но как раз об этом он не любил почему-то рассказывать. Я даже не знаю, на каком корабле он служил. Может, он говорил, а я забыл, а может, и не говорил. С расспросами я стеснялся лезть. Это у меня всю жизнь так слушал, что он сказывал, и все. Он не охотник был много говорить. Так вспомнит что-нибудь, расскажет. И опять молчим. Я его как сейчас вижу. Рослый, худой, широкий, в кости. Скулы широкие, борода пегая, спутанная. Стар он был, а все казался могучим. Один раз он смотрел, смотрел на свою руку, которую держал удилище. Усмехнулся, показал мне на нее, на свою руку глазами. Трясется, дохлая. Думал, мне из носу не будет. Ох, и здоровый же был. Парнем гонял плоты, от Манжурска подряжались и гнали до верх Кайтана, а там городские на подводах возили к себе. А в Нуйме у меня была знакомая краля, умная женщина, вдовуха, но лучше другой девки. А Нуйминский поперек горла, что я к ей, ну, проведу ее. Мужики в основном дулись. Но я на их плевал с колокольни на дураков, ходил и все. Как плыву мимо, плот причаливаю, привязываю его к канатам, и, значит, к ей. Она меня привечала. Я бы и женился на ей, но в скорости на службу забрили. А мужики чего злятся, что вот чужой какой-то повадился. Она всем глянулась, но все женаты, а вот все одно, не ходи. Не на того попали. Раз как-то причалились, напарник мой к бабке одной проворной, та самогонку добрую варганила, а я к зазнобе своей. Подхожу к дому-то, а там меня поджидают, человек 8 стоят. Ну, думаю, столько-то я раскидаю. Иду прямо на их. Двое мне навстречу. Куда? Я их сгреб побоих за грудки, как двинул в тех, которые сбоку-то поджидали, штук 5 свалил. Они на меня кучи, а у меня сердце разыгралось, и пошел я их шелкать. Как достану какого-то, так через дорогу летит, аж глядеть радостно. Тут к ним и шо подбежали, а сделать ничего не могут. Схватились за колья. Я тоже успел жердину из прясла выдернул и воюю. Сражение целое было. У меня жертва-то длинная, они не могут меня достать. Камнями начали, бессовестные. Они и Нуйминские-то сроду бессовестные. Старики, правда, унимать их стали. С камнями-то кто ж так делает? И так ж человек 12 на одного, до одного... Да и с камнями. Сражались мы так долго. Я спотел. Тут какая-то бабенка со стороны крикнула. Плот-то! Они с собаки канаты перерубили. Плот унесло, а снизу пороги. Его там растреплет по бревнышку. Весь труд даром. Я бросил жерти догонять плот. От Нуймы до быстрого исхода без передых угнал верст 15. Где по дороге, где по камням, прямо. Боюсь пропустить плот-то. Обгонишь и знать не будешь. Я уж берегом старался. Вот бежал. Никогда в жизни больше так не бегал, как жеребец. Догнал, подплыл, забрался на плот. Слава тебе, Господи. А тут в скорости пороги. Там двоим-то еле-еле управиться, а я один. От одного весла к другому, как тигра, бегаю, рубаху скину, управился. Но бежал я тогда. Дядя Емельян усмехнулся и качнул головой. Никто не верил, что я его у быстрого исхода догнал. Не суметь, мол, захочешь, сумеешь. А потом чего не женился? Когда? Ну, со службы пришел. Да, где? Тогда служили-то посколь. Я раньше время пришел с пленом с этим, и то лет 35 было. Ждать, что она будет. Эх, и умная была. Вырастешь, бери умную. Красота бабская, она мужику на первое время только похваляться. А потом... Дядя Емельян помолчал, задумчиво глядя на огонек, посипел козьей ножкой. Потом требуется другое. У меня и эта баба с умом была, чего зря грешить. Бабку Емельяниху я помнил. Добрая была старуха. Мы с ними соседи были. Нашу ограду и их огород разделял плетень. Один раз она зовет меня из-за плетня. Иди-ка сюда-то. Я подошел. Ваш куриц нанесла, видишь, сколь, показывает в подоле с десяток яиц. Видишь, подрыл лозок под плетнем и несется тут. На-ка, с пяток, смотри. Матери, отдай. А пяток? Бабка оглянулась кругом и тихо досказала. Этим снеси на Сашу, на шоссе. На шоссе, на тракте. Работали тогда заключенные, и нас, ребятишек, к ним подпускали. Выносили им яйца, молоко в бутылках. Какой-нибудь в куртке в этой тут же выпьет молоко из горлышка. Оботрет горлышко рукавом и накажет. Отдай матери и скажи, дяденька велел спасибо сказать. Я помню бабку, сказал я. Ничего, хорошая была баба, заговоры знала. И дядя Емельян рассказал такую историю. Сосватали мы ее, с братом старшим ездили, с Егором. Она вон Талицкая, это через речку. Привезли. Ну, свадьба, гуляем. А мне только пинжак новый шили, хороший пинжак, бобриковый. Как раз к свадьбе и шит. Егорка ждал деньжонок, я-то как сокол пришел. У меня-то прям со свадьбы этот пинжак сперли. Меня ж горе взяло. А моя говорит, погоди-ка, не кручись, пока не вернут ли. Где, думаю, вернут? Народу столько перебыло. Но знаю, что не из нашинских кто-то, а из сталицких, наверное. Наш-то куда с им денется? А шиль тогда на дому прямо. Приходил портняшка с машинкой, кроил тут же и шил. 2 дня, помню, шил. Тут же питался и спал. Моя, что делать? Взяла лоскут от шитья. Лоскутов-то много осталось. Обвернул его берестой и вмазала глиной в устье печки. Как раз, где дым в чувал сгибает, самый густой идет. Я не понял сперва, чего, мол, ты? А вот, говорит, его теперь каждое утро корежить будет, ворота. Как затопим печку, так его начнет корежить, как ту берест. И что ты думаешь? Через 3 дня приходит из Сталицы мужичонка. Какая-то родня ее, бабит моей, с мешком. Пришел, положил мешок в угол, а сам бух на коленке передо мной. Прости, говорит, грех попутал, я пинжак-то унес, поглянулся. Вытаскивает из мешка мой пинжак и гусиху с вином. Теперь четверть, а раньше звали гусиха. Вот, видишь, не могу, говорит, жить, измаялся. Побил его, спросил я. Ну, зачем? Сам пришел, зачем же? Выпили от его гусиху, да я еще одну достал, и ту выпили. Не одни знам дело. Я Егора позвал с бабой, и шо мужики подошли, чуть не новая свадьба. Я рад без ума, пинжак-то добрый, 10 лет его носил. Вот какая у меня старуха была. Она тогда-то не старуха была, а вот знала царствие небесное. Было у них 5 сыновей и 1 дочь. 3 на этой войне убило, а эти в город уехали. Доживал дядя Емельян один. Соседи по очереди приходили, топили печку, есть давали. Он лежал на печке, не стонал, только говорил. Спаси вас Бог, зачтется. Как-то утром пришли, он мертвый. Для чего же я сделал такую большую выписку про великого князя Алексея, я и сам не знаю. Хочу растопырить разум, как руки, обнять эти 2 фигуры, сблизить их, что ли, чтобы поразмыслить. Поразмыслить-то сперва и хотелось, а не могу. Один упрямо торчит где-то в Париже, другой на Катуне с удочкой. Твержу себе, что ведь дети одного народа, может, хоть злость возьмет, да и злость не берет. Оба недавно в земле. И бездарный генерал-адмирал, и дядя Емельян, бывший матрос. А что, если бы они там где-нибудь встретились бы? Ведь там, небось, ни палетов, ни драгоценностей нету. И дворцов тоже, и любовниц, и чего. Встретились 2 русских души, ведь и там им не о чем было бы поговорить. Вот. Штука-то. Вот уж чужие так чужие, навеки вечные. Велика матушка Русь. Повести. Точка зрения. Повесть-сказка. В некотором царстве, в некотором государстве жили-были 2 молодых человека, пессимист и оптимист. Жили они по соседству и все спорили. Пессимист говорил, все в жизни плохо, пошло, неинтересно. Оптимисту, наоборот, все чрезвычайно нравилось. Жизнь — это сплошное устремление вперед. Это как бы стометровка, любил говорить он. И добавлял: я, может быть, говорю общеизвестные истины, но в том-то и дело, что я не думаю о том, как надо думать о жизни. Она переполняет меня всего, и мне остается только петь. И он часто пел. Оптимист нехорошо как-то смеялся. Хо-хо-хо! Под Мефистофеля. Вот вы такие не знаете, что такое жизнь, громко кричал оптимист. И мы вас таких предупреждаем. Нет, это вы не знаете, что такое жизнь, тоже кричал пессимист. А мы знаем, наша тоска оправдана. Ты не прав, Алик. Ха-ха-ха! Горько смеялся Алик, пессимист. Вот раз спорили они, спорили, чуть не подрались, но опять ни до чего не договорились. Тогда оптимист говорит: я знаю одного волшебного человека. Пойдем к нему, он нас рассудит. Я знаю, зачем вы пришли ко мне, сказал волшебный человек. Я помогу вам, но прежде вы мне, каждый, покажете жизнь такой, какой вы ее видите. Тогда я смогу разрешить ваш спор. Я согласен, звонко воскликнул оптимист. С удовольствием, сказал пессимист, я вам ее покажу. О, я вам ее покажу. Видите этот дом? — спросил волшебный человек, поморщившись на такую чрезвычайную уверенность пессимиста. — Видим. Там живет девушка. Вечером ее придут сватать. Я хочу, чтобы каждый из вас показал это событие в ее жизни так, как он видит. Заделаем. И волшебный человек негромко засмеялся. Сказано, сделано. Вечером все трое пришли к дому у девушки и сели напротив на лавочке. Волшебный человек посмотрел на часы. Пора. Кто первый? Я, сказал пессимист. Ему ж очень не терпелось. Волшебный человек дал пессимисту волшебную веточку и велел: махни этой веточкой и скажи: распояжьтесь, распахнитесь, не стесняйтесь, покажитесь. Веточка, веточка, покажи мне людей, но не такими, какими их все видят, а такими, какими я и Мерек вижу. Пессимист взял веточку, взмахнул ею и сказал: распояжьтесь, распахнитесь, не стесняйтесь, покажитесь. Веточка, веточка, покажи мне людей, но не такими, какими их все видят, а такими, какими я, Алик, вижу. Только он так сказал, стена дома невесты с треском раскололась, и стало видно. Грязная комната, семейство невесты, сама невеста, ее мать, отец и дедушка сидят за столом, ужинают. Мать невесты наклонилась к уху свекры и сказала: «Ну и жрать ты здоров, папаша!» Дед сморщился и переспросил: «А? Кушаешь, говорю, много, куда к черту?» Старик обиделся, отодвинул тарелку. За него вступился сын, отец невесты. «Объел он тебя!» — крикнул он на жену. «А что я такое сказала?» В свою очередь обиделась мать невесты. «Пусть ест, надо только меру знать!» Невеста крикнула на ухо деду: «Рубай, дедушка!» Старик придвинул тарелку и стал торопливо хлебать. В это время по улице, направляясь в дом невесты, прошла группа людей, семейство жениха, сам жених, его мать, отец и с ними еще кто-то, непонятно кто. «А ту комнату я все равно перегорожу, и мы будем там жить!» — кричал жених. «А шишок под носок не хочешь?» — спросил отец. «А я говорю, буду, а я говорю, нет. А я говорю, буду, а я говорю, нет. А где же он жить-то будет?» — спросила мужа мать жениха. «Интересный ты тоже какой-то». «Пусть где хочешь, там живет», — — заявил отец. — Когда я женился, мне отец тоже так сказал. Как хочешь, так и живи. — Суд разберется, — значительно сказал жених. — Суд разберется, — согласился отец. Группа вошла в подъезд. А в комнате, между тем, мать невесты рассказывала. «Эта зараза сегодня и говорит мне на кухне. Мне, говорит, кто-то керосину в суп подлил, а сама на меня смотрит. Я говорю, если ты, говорю, думаешь, что это я, так ты глубоко ошибаешься. Не из таких. Нас, говорю, 9 человек в семье росло, и все в люди вышли, а ты, говорю, одного. Мамаша, а я видела, — сказала невеста. Дед тихонько засмеялся. «Чего ты видела?» — строго спросила мать. «Как ты керосин подливала?» Дед опять тихонько засмеялся, и все тихонько засмеялись. Мать невесты тоже хихикнула. «Я и хотел туда мочалку положить, но пожалела мочалку-то», — призналась она. В дверь постучали. «Кого там еще черт несет?» — проворчал отец и пошел открывать. В комнату вошел жених со всем семейством. Поздоровались. «Привет! Здравствуйте! Приятного аппетита! Здравствуйте!» Только двое промолчали. Дед и непонятно кто. Непонятно кто стал осматриваться в комнате. «Может, ужинать с нами?» — спросила мать невесты. «Благодарственны», — сказал отец жениха. «Мы по делу к вам». «По какому такому делу?» — спросил отец невесты, будто не понимая, в чем, собственно, это дело. Отец жениха с неудовольствием посмотрел на сына, вышел на середину комнаты и сказал, «Ну вот, значит, у вас, мы слыхали, товар залежался, а у нас купец вот дурью мучить. В общем, надо их окрутить и дело с концом. Как вы насчет жилплощади?» «Этого не туда попали», — отрезала мать невесты. «Как?» Отец жениха посмотрел на сына. Тот сделал ему знак рукой. «Туда, туда. Она просто поломаться хочет». «Нет, мы туда попали. Мы ни туда никогда не попадаем». «Можете туда, но товар у нас не залежался», — пояснил обиженным тоном мать невесты. «У нас в роду этого не было». Тут не выдержал невест. «Мам, ну чего ты? Прям как это... Это ж обряд такой», — сказала она. «А ты молчи». Прикрикнул на нее мать. «Прижми хвост, помалковый, без тебя как-нибудь разберемся». «Вы свататься, что ли, пришли?» Нетерпеливо спросил отец невесты. «Свататься? Так говорите, а то крутят тут». «А то ты не понимаешь», — ехидно сказал отец жениха. Непонятно, кто не обращал никакого внимания на сватовство. Он осмотрелся, подошел к старику, спросил. «Шфанер не сами делали?» Дед не расслышал. «А? Шфанер, говорю, не сами делали?» Дед посмотрел на шфанер. «Нет, какого лешего я его буду сам делать?» «А чего это ты к шифонеру приглядываешься?» Спросил отец невесты, подозрительно глядя на незнакомого человека. Тот в это время внимательно разглядывал тумбочку, но вопрос не ответил. Жених все время стоял у двери. Когда мать невесты сказала дочери «прижми хвост и помалкивай», он уставился на нее немигающими строгими глазами, потом не вытерпел и сказал «я дико извиняюсь, но вы, мамаша, тоже неправильно выражаетесь. Вы, например, сказали «прижми хвост», я не согласен». Мать невесты приятно изумилась. «Скажите, какой заступник выискался? Она еще пока моя дочь, как хочу, так и говорю с ей. Вот когда она будет твоя жена, тогда можешь мне затыкать рот». Жених не почувствовал в словах будущей тещи доброго отношения к себе, глупо уперся. «А я не согласен. Надо тоже выбирать выражение. Я вам тоже могу сказать, закройте поддувало. Вы тоже будете не согласны». Мать жениха и отец жениха засмеялись. Зато мать невесты и отец невесты нехорошо посерьезнели. «Нет, почему?» — сказал отец невесты. «Я просто за такие слова в лоб дам разок, и все». Жених снисходительно улыбнулся, а невеста хихикнула. «Папаша!» — сказала она радостно. «Он же перворазрядник по боксу. У него ж удар 250 кило. Отец невест прикусил язык. А тумбочки тоже не сами делали? Спросил непонятно кто деда. А? Тумбочки, говорю. Дед посмотрел на тумбочки. Нет? Ну, ладно, сказал отец жениха. Это все пустые разговоры. Как у вас жил площадью? Только не тяните кота за хвост. Тут неожиданно взорвался дед. Это безобразие, воскликнул он. При чем тут жил площадь, если они любят друг друга? Все удивились. Ты что, чокнулся? Спросил отец невест. Или сорвался с одного места? Проснулся, ядовито заметила мать невест. Чего ты лезешь-то? Не в свое дело. Твое место знаешь где? Сказать? Я правильно говорю. Сперва надо невесту спросить, согласна она или нет. Ты согласна, внучка, за этого дурака? Жених опять снисходительно улыбнулся. Все, однако, посмотрели в сторону невесты. В этот момент, как на грех, вошла соседка, стареющая дева, зыркнула глазами туда-сюда и моментально сообразила, что здесь происходит. «О, у вас гости!» — сказала она, улыбаясь. «Извините, пожалуйста, я только хотела утюга попросить. Катя к невесте, дай мне, пожалуйста, утюга». Катя решила сыграть на соседку, решила воздвигнуть на кухне небольшой нерукотворный памятник себе, решила убить соседку. «Я еще не знаю», — сказала она потупясь. «Я еще подумаю. Вообще-то мне еще рано замуж». Все опешили. Повисла неловкая пауза. «Да?» — спросил жених. «Может, нам тогда лучше разойтись, как в море корабли, чтоб без трепа?» Опять пауза. Момент тяжелый, противный. «Катя!» — заговорил соседка. «Я насчет утюга, извините, пожалуйста». Никто на меня не обращал внимания. Кате и подавно было не до утюга. Дед поднялся, нашел утюг, подал соседке, та вышла. Непонятно, кто остановил деда и заговорил. «Интересно, а этажерку?» «Пошел к черту!» — разозлился старик. «Я не столяр! Я машинистом был! Ту-ту! Понял?» «Что вы кричите? Я же не глухой, как некоторые тут». «Нет, я хочу понять, в каком смысле надо понимать, мне еще рано замуж?» — спросил жених. «Да в таком самом...» Невеста поняла, что ужасно сглупила, растерялась. В таком самом?» «Да в таком самом. И нечего ко мне приставать». Она чуть не плакала от отчаяния. «Я все понял», — сказал жених. «Пойдемте, родители». «Посмешили людей и пошли. Так только комики делают», — сказала мать невесты. «Я, может, пошутила?» — попробовала выйти из положения невест. «Я, может, просто так сказала?» «Ничего себе шуточки!» — воскликнул жених. «Я тоже могу сказать. Мне еще рано жениться, я еще не понагулялся. Интересно, понравится тебе это?» «Не понравится, я больше чем уверен». «Она не хотела так сказать», — сказала мать невесты. «А как же она хотела сказать? Я ж не дурак, как намекает ваш глухарь. Я ж понимаю, что она сказала». «Она девушка и должна проявлять скромность», — встрял в неприятный разговор отец невест. «Мало ли, что она согласна. Она должна говорить, что не согласна». «Я только сказала, я подумаю». «Знаете», — взревел жених, — «знаем эти штучки. Сегодня подумаю, а завтра хахоньки с соседом. Знаем мы это. У меня один друг тоже женился, она ему на другой же день изменила». «Ну и мы тоже кое-что знаем», — оживилась невеста. «У одной моей подружки тоже муж сказал, что едет в командировку, а сам жил с нашей общей знакомой. Она их застукала. Так он набрал снахальство и говорит, а мы, говорит, ничего. Мы, говорит, письмо турецкому султану пишем». «Тоже комик», — заметила мать невесты. «А у меня товарищ был», — вспомнил отец невесту. «Так что он выкинул?» «Застукал тоже жену с хахлем и скинул ее с 14 этажа». «Разбился?» — поинтересовался непонятно кто. «Хахль-то? Конечно, с 14 этажа, попробуй». «А я это иду вчера по улице», — — заговорил отец жениха. — Гляжу, муж жену колотит со всех сил, а у самого кулак с детскую головку. Я ему говорю, что ж ты делаешь? Ты ж ей можешь ребра сломать. А он мне отвечает, чем, говорит, меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Доцент какой-нибудь. — У вас санузел объединенный? — спросил непонятно, кто у отца невесты. «Объединенный», — ответил тот. «Это плохо», — сказал непонятно кто. «Кому как?» Отец невесты опять подозрительно посмотрел на незнакомца. «В тесноте, да не в обиде», — говорят. «А соседи как? Ничего?» «Ничего. Тимошка Скалов только буянит часто. Вот тут через стенку живет. С топором бегает, стекла бьет иногда. А вчера, например, явился домой в состоянии зеленого алкоголя». А семья, ну, то есть родные и знакомые, смотрели телевизор. Ну, он тоже стал смотреть. Посмотрел немного и говорит, таких плотников не бывает. Его просили привести себя в порядок, а он свое. Таких плотников не бывает. Я, говорит, сам плотник знаю, это вранье все. Снял сапог с левой ноги и произвел удар по телевизору. Сколько дали? Спросил непонятно кто. 15 суток. Я сам отвел его в отделение-то. Критик, ты говорю, а не плотник. Какой телевизор? Спросил непонятно кто. Обыкновенный телевизор. Они разные бывают. У них рекорд был, сказал невеста. Самый плохой. А вот у вас, я смотрю, никакого телевизора нету. Телевизор — это одно беспокойство, упрямо сказал жених. У одного моего друга тоже телевизор был. Смотрели как-то с соседями постановку про любовь. Свет, конечно, выключен. Ну, один сосед начал щупать жену друга. Они, значит, так сидели, она впереди и женат, а муж с соседями сзади. Ну, он начал ее поглаживать. Она говорит, это ты, говорит, Вася. Муж-то Васей звать. А Вася ни сном, ни духом. Чего, говорит? Ничего, это она-то. Я, говорит, думал, это ты. «Ай-яй-яй!» — сказала мать невесты. «Ловко!» — с восхищением заметил отец невесты. «А по мне, вот хоть он есть, этот телевизор, хоть его нет, все равно!» — сказал невеста. «Я больше люблю в окно смотреть». «Баловство одно от этих телевизоров!» — согласилась мать невесты. «Нет, иногда можешь посмотреть. Почему?» — сказал жених. «Совсем не смотря телевизор, это тоже отсталость». «Но зачем свет выключать?» «Да уж это так!» — поддакнула мать невесты. «Свет выключат? Тут ж, конечно!» «Да уж тут только держись, это точно!» — подкинул отец невесты. «При свете, конечно, можно посмотреть!» — поправилась невеста. «Я в этом смысле и сказала. Я в этом смысле ничего не имею против. В одной моей подружке тоже телевизор есть. Она, как видит меня, всегда говорит... Почему ты, говорит, никогда на телевизор не приходишь? Я говорю, нет, смотрите уж сами. Она говорит, почему? Хоть, говорит, смеемся? Нет, говорю, смотрите уж сами. А потому что я знаю, что они, когда смотрят телевизор, свет всегда выключают. Смеемся, возмутилась мать невесты. Приходи, хоть посмеемся. Начнут все смеяться, так ты не заметишь, как тебя обшупают всю. А я всегда своей дочери говорил, никогда не смейся, доченька. Она иной раз, мам, я в кино схожу. А чего, говорю, ты там не видел? Чего? Опять смеяться будете? Нет, иногда может смеяться. Почему? Есть комедия какая-нибудь, пожалуйста, смейся. Для того и на афишах пишут комедия. Жених потихоньку наглел. Я сам люблю комедии. В здоровом теле, здоровый дух, согласился отец невесты. Чем больше наглел жених, тем активнее заискивали перед ним невеста, отец невесты, мать. Как ни крути, а замуж надо. — А при чем тут тело? — строго спросил жених. — А в том смысле, что я тоже кино уважаю. Надо ж выбирать выражение. Это правильно, конечно-то. — Вообще-то кино — это разврат, — сказал жених. Ты ж берешь билет, ты ж не знаешь, кто рядом с тобой сидеть будет. Бывает так, что сядет какая-нибудь фифочка, от нее духами и всякими. Тут не то, что на экран, тут всякие мысли в голову лезут. Хе. Все громко засмеялись. В дверь постучали. «Можно!» — сказал отец невесты. Вошел пожилой, скромный гражданин с газетой в руках. «Что случилось, соседушка?» — миролюбиво спросил отец невесты. «Нельзя ли потише, товарищи? У нас, видишь ли, ЧП, дочку замуж выдаем. Я понимаю. Но все-таки, пожалуйста, а?» «Ладно». Скромный гражданин вышел. «Кто это?» — спросил непонятно кто. «Да бухгалтишка один. Вредный, зараза. Мы тут на днях клопов морили керосином. Ну, конечно, открыли дверь, чтобы запах в коридор выходил. Так он нарочно завязал голову полотенцем и ходит с полотенцем. Голова, говорит, болит от вашего керосину. От вашего керосину, а сам, наверное, с похмелья мучился», — сердито сказал мать невесты. «Закладывает?» — спросил непонятно кто. «Да, говорит, что у него желудок вырезан, а сам, наверное, пьет потихоньку. Кто нынче не пьет?» «Я сам на днях клюкнул с дружками в кофе. Еле до дома добрался», — весело сказал отец невест. «Спасибо, ребята, дружинники, помогли». «Если не буяньте, почему не выпить?» — вставил свое слово мать жениха. «Бывают буйные». «Нет, он у нас спокойный», — не без одобрения сказала мать невесты. Отец невесты был явно польщен этим замечанием жены и стал хвастать. «Я сразу спать. Других тянь шататься где-нибудь, а я сразу домой и спать. Папа у нас как напьется, так берет песенник и поет все песни подряд. И все на один мотив», — сказала невеста с любовью, глядя на отца. Довольный отец засмеялся. «Ну, ты уж скажешь, дочка». «А что, неправда? Мама его ругает матом, а он себе поет? Нет, я действительно не понимаю, таких напьется и вот начинает строить из себя. Правильно, что начали бороться с таким. Напился? Иди домой. И никто никогда тебе слова не скажет. Наоборот, будут в пример ставить». «Если не буяните, то почему же?» — опять сказал мать жениха и посмотрел на своего мужа. «У меня отец покойничек, царство небесное, дедушка Катин, — вспомнил мать невесты, — такой был. Душевный человек. Уж так пил, господи, батюшка. Один-две пол-литра усижил. Но чтобы он кому-нибудь лишнее слово сказал или ругнулся на улице, никогда. Придет, бывал, еле на ногах стоит, а сам все улыбается. Вот и я, — говорит, — любили его все. Так от запоя и помер сердешный». «А я вот никогда не помню, что со мной бывает, — сказал отец жениха. — Простёсь утром и думаешь, что ж вчерась был-то?» «Это опасно, — авторитетно сказал отец невесты. — Так можно подзалететь. У нас на днях судили одного. А с моим другом тоже на днях история была, — заговорил жених. — Пошел он с женой в гости к нашим общим знакомым. Выпили тоже, завели радиолу, пошли танцевать. А он, друг-то, замечает, что у его жены что-то глаза блестят. Ну, притворился пьяным, потом раз на кухню, а там целует его жену наш общий знакомый. Светка ж выключен. Ай-яй-яй, — сказала мать невесты. Ловко! — воскликнул отец невесты. А он что? — спросил непонятно кто. Выкинул его? Кто? Муж-то. Он ему ничего не сказал. А когда они ушли из кухни, он взял им холодильник, испортил и выпустил попугая из клетки. Совсем форточку. Ловко. Я вот не понимаю женщин, которые танцевать любят, — заговорил невеста. Что хорошего? Кружится-кружится. Смотреть противно. Нет, иногда может потанцевать. Почему? Да вообще-то это разврат. Я по себе погонюсь. Пойдешь с какой-нибудь фифочкой, от нее духами всякими. Хе-хе. Все опять громко засмеялись. В дверь постучали. «Можно?» — сказал отец невесты. Вошел пожилой человек с газетой. «Товарищи, нельзя ли потише?» «Знаете что?» — взорвалась мать невесты. «Идите-ка лучше похмелитесь. Ходят тут алкоголики всякие». Гражданин вытаращил на нее глаза. «Вы что, спятили?» На гражданина двинулся отец невесты. «Как ты сказал? Я что-то не расслышал. Ну-ка, повтори еще». Жених остановил его и вежливо сказал скромному гражданину. «Товарищ, Я вас сейчас изуродую. Вот сюда достану разок. Оп! Он сделал выпад, пугая гражданина. Гражданин выбежал из комнаты. Все опять засмеялись. Вот так и надо с ними, сказала мать невесты. Да чего обнаглел народ? Возмутился отец невесты. Это ж не пройдешь по улице, чтоб тебя чего-нибудь не отдавили. Мне на днях все руки отдавили. Непонятно, кто вопросительно уставился на отца невесты. А я как-то иду по улице, заговорил отец жениха, ко мне подходят двое. Давай, говорит, на троих. Я говорю, у меня денег нету. Один мне сунул вот сюда кулаком и говорит, зазнался, сука. В таких случаях надо сразу вот сюда бить, сказал жених. Подошел к отцу, показал. Под ложечку, вот так, раз, ой. У нас недавно случай был, приходим с другом в парк. Одну минуточку я перебью, сказал непонятно кто. Я не понял, как-то вам руки отдавили. Отец невесты оглушительно захохотал. И все, кто был в комнате оглушительно, захохотали и посмотрели на непонятно кого, как на дурачка. Вот как! Воскликнул отец невесты, встал на четвереньки и пошел по комнате. Идите ко мне! Непонятно кто стоял на месте. Ну иди, иди! Подтолкнул его жених. Непонятно, кто пошел к отцу невесты. «Вот я иду домой», — стал объяснять отец невесты, стоя на четвереньках. «Так? А ты прохожий? Иди мимо меня, иди!» «Зачем?» «Да иди, не бойся!» Непонятно, кто пошел мимо него. «Идешь, да?» — спросил отец невесты. «Иду. Теперь наступай мне на руку. Ну, наступай!» «А-а-а!» — понял, наконец, непонятно кто. Все опять засмеялись. Отец невесты встал, отряхнул колени. «Вот так вот и отдавливают руки, молодой человек», — сказал он, снисходительно улыбаясь. «Ну, приходите вы, значит, с другом в парк», — напомнил невеста жениху, заранее улыбаясь. «Ну, приходим мы, значит, в парк. Друг и говорит мне, тут, говорит, один тип есть, он меня девушку отбил. Пойдем, говорит, потолкуем с ним, как джентльмены». Я как дал вот сюда, вот он 27 минут в нокауте был. Ловко. Я только не поняла, кто в нокауте лежал, ваш друг или тот тип? Спросила мать невесты. Да тот тип, конечно, воскликнула невеста. Мама скажет тоже. Тип, подтвердил жених, я ему в печень дал разок. Одну минуточку я перебью. Сколько у вас квартплата выходит? Спросил непонятно кто. 5 с копейками, ответил отец невесты. Продолжайте. Но тут заговорил отец жениха. Ну, а как мы решим наше дело-то? Спросил он всех. Нет, я же ясно сказал, ничего не выйдет, сказал жених. Мы разойдемся, как в море корабли. Минуты 3 все молчали. Смотрели на жениха. Я не люблю зря трепаться, пояснил тот. Я же сказал давеча, знаем эти штучки. Дед тихонько засмеялся. Пошляк, громко сказала невеста и заплакала. Отец невесты тоже чуть не плача от обиды и оскорблений пошел снимать ружье. Ты боксер, да? Ты боксер? Снял ружье, взвел курок. А я вас тогда дуплетом. Первый, взвизгнув, бросился с комнаты мать жениха. За ней отец жениха. Потом выскочил жених. Непонятно, кто остался, и, не обращая внимания на суматоху, стал мерить шагами комнату, считал метраж. «А тебе чего тут надо?» — заорал отец невесты. «Ты кто такой?» «Я квартирант ихний, Лизунов Евгений Лизарч», — спокойно пояснил непонятно кто. «Как вы насчет того, если мы поженимся с вашей дочкой?» Невеста неприлично разинула рот. Мать невесты ущипнула себя за руку. Отец невесты зачем-то посмотрел в дуло ружья и повесил ружье на стену. «Черт чего знает!» — сказал он. «Я что-то ничего не понимаю!» «Что ты не понимаешь?» — накинулась на него супруга. «Что тут непонятного? Скажи, пожалуйста! Совсем уж одурел!» Лизунов засмеялся. «Это, знаете, бывает. По-научному первая стадия». «Закрой рот!» — негромко сказала мать дочери. Потом обратилась с улыбкой к Лизунову. «Только ж вы подъехали, просто даже удивительно! Лизунов снял пиджак, аккуратно повесил его на спинку стула, стал закатывать рукава. «Жизнь, мамаша, сложная штука. Простите, ванночку можно принять? И мне б махровое полотенце и детскую шампунь. Перхоть, знаете?» «Можно! Пойдемте, я покажу!» Захлопотала мать невесты. «А ты, Катюш, собери пока на стол, а ты, отец, бегай в магазин!» Лизунов пошел и запел: «Не брони меня, родная!» Тут волшебный человек взял у пессимиста волшебную веточку и взмахнул ею. Стена дома сомкнулась. «Ты не прав, Алик!» — воскликнул оптимист и стал взволнованно ходить возле скамейки. «И откуда в тебе это? Откуда?» «Ха-ха-ха!» — засмеялся пессимист. Волшебный человек между тем перевел свои волшебные часы назад на 2 часа и отдал веточку оптимисту. «Теперь ты. Время вернулось назад на 2 часа. События тоже. Придут сват невест. Покажи, как ты это видишь». Оптимист махнул веточкой и сказал: «Распояжьтесь, распахнитесь, не стесняйтесь, покажитесь. Веточка, веточка, покажи нам людей, но не такими, какими их видят все, а такими, какими я, Эдуард, вижу». Только он так сказал, стена дома невесты с треском раскололась. Все так же, как мы уже видели, и все, тем не менее, не так. Люди те же, и вместе с тем совсем другие. И в комнате все как будто так же, да не так. «Ну и любите вы покушать, папаша?» — весело сказала мать невесты на ухо деду. «О, аппетит, говорю, у вас отличный. Не жалуюсь, не жалуюсь. Бывало, в империалистическую на спор барана съедал, зато и селенка была. Посажу, бывало, 3 неприятелей на штык и через себя». «Вы бы писали об этом, дедушка», — сказала невеста. «У вас такая богатая жизнь». «А я пишу, внучка, пишу книгу. Называться будет «Руки вверх, неприятели». Если хочешь, почитаю после ужина». «С удовольствием послушаю», — согласилась невеста. «Кушайте, папаша, кушайте», — угощала его мать невеста. «Потом нам всем почитайте. Мы все с удовольствием послушаем». По улице, направляясь в дом, проходит семейство жениха, и с ними еще кто-то, непонятно кто. «Ну, рояль, холодильник, телевизор, это все забирайте», — говорил отец жениха. «Вы молодые, вам это нужно». «Спасибо, отец», — с чувством сказал жених. «Но я предпочитаю приобрести все на свои заработанные деньги». Отец жениха улыбнулся хорошей улыбкой. «Понимаю. Гордость! Вот таким я и хотел видеть своего сына!» Мать отвела сына в сторонку и сказала негромко: «Отец хочет вам подержанную победу купить на свои сбережения». «Победу? Тш, только об этом ни слова. Он хочет сделать сюрприз». Сын догнал отца, обнял его и поцеловал в щеку. «Что еще такое?» — спросил отец с мужской доброй суровостью. «За что это?» «За все, папа». Мать жениха и непонятно, кто идут сзади. «Какой у вас замечательный сын», — сказал непонятно кто. Мать была всплакнула, но тут же вытерла слезы, улыбнулась. Вошли в подъезд. А в комнате мать невесты рассказывала: «Сегодня поссорилась с Марьей Николаевной». «Что такое?» — спросил муж. «Почему?» «Она говорит, что сегодня ее очередь оставаться с соседской девочкой. А я говорю, моя». «Мама, но вы же вчера оставались с ней», — сказала дочь. «Марья Николаевна права». «Да, но девочка ко мне привыкла», — стала оправдываться мать. «Кроме того, мы с девочкой не дочитали повесть «Жилин и Костылин». «Какая повесть?» — сказал дед. — Умел закручивать граф Толстой, а? Мастер, мастер. Биографии только того. А так мастер, мастер, — согласился отец невесты. — И что удивительно, все предельно просто и лапидарно. В том-то и штука. Я, например, в своей книге «Руки вверх, неприятели» тоже хочу изложить события предельно простым языком. Но трудное это дело. Ох, трудное. Я понимаю Толстого с его «не могу молчать». Иной раз такое волнение хватит. Думаешь, лучше б я ему в морду дал отрицательному герою какому-нибудь, хочется, извиняюсь, матом крыть, а приходится писать, что он называется, корректно. Тьфу, слово-то какое-то. Когда вы думаете закончить книгу, дедушка? Спросил невест. Думаешь, что лет через 5 закончу. Это будет мой скромный подарок грядущим поколениям. В дверь постучали. «Войдите!» — сказал отец невесты. Вошло семейство жениха. Жених. «Добрый вечер!» Отец жениха. «Здравствуйте!» Мать жениха. «Добрый вечер! Приятного аппетита!» Непонятно кто. «Здравствуйте, товарищ невеста!» «Здравствуйте!» Отец невесты. «Вечер добрый!» Мать невесты. «Добро пожаловать, дед, к нашему шалашу!» «Извините, что в такой поздний час, — заговорил отец жениха, — но дело, как говорят, не терпит отлагательств. — Пожалуйста! — воскликнул отец невест. — Какие могут быть разговоры? Присаживайтесь с нами. Спасибо за приглашение. Мы только что отужинали и сразу сюда. Жених и невест переглядываются. Невеста покраснела. Дед такой стариковской хитрецой наблюдает за молодыми. «Так по какому же такому делу пожаловали, товарищи?» — спросил отец невест. Он действительно не понимает, в чем дело. «Пожаловали мы по весьма, так сказать, щекотливому делу», — заговорил отец жениха, заметно волнуясь. «Молодые люди, ваша дочь и мой сын, оказывается, любят друг друга». Отец невест очень удивился, а мать невест не удивилась. Но она тоже была заметно взволнована. А дед улыбался хорошей стариковской улыбкой, хитрой и доброй. Невеста опустила глаза долу. «Я с своей стороны серьезно и обстоятельно беседовал с сыном», — продолжал отец жениха. «Думаю, что к браку он готов». Отец невесты заметно волнуясь ходил по комнате. «Ах, стрекоза! А я-то, старый дурак, живу и ничегошеньки не знаю. Я-то думаю, что она у нас все еще девчонка. Она, вон она что. Почему ж ты мне не сказала, что у тебя есть молодой человек, что вы хотите пожениться? Почему? Неужели же я консерватор какой-нибудь?» «Папуля, мне было как-то стыдно об этом говорить. Я просто не знаю. Я знала, что вы не консерватор. И все равно мне сейчас ужасно стыдно. Товарищи, просто не знаю». Невеста тоже заметно взволнована. «Как же так, дочка? Я удивлен. Я тебе честно говорю, я удивлен. Не сказать отцу. Но что ты к ней пристал, Микола?» Вступился за внучку дед. «Молодость диктует свои законы, которые нам не всегда дано понять. Ты тоже в свое время не сказал мне». «Тогда был другое время, отец». «Я бы хотела только обратить внимание молодых людей на тот факт, что женитьба — это очень и очень ответственный шаг, дети мои», — сказала мать невесты. «Я не против того, чтобы вы поженились. Я знала о том, что вы дружите. Мне обо всем рассказывали соседи и ваши учителя. Но вы не представляете, дети мои, насколько это серьезный и ответственный шаг». Она всплакнула. «Успокойся, мать», — сказал отец невесты. «Жизнь есть жизнь. Молодой растет, старый старится. А давно ли, кажется, мы с тобой стояли на перроне вокзала? Я уезжал тогда на крайний север. Ах, время, время!» Отец смахнул скупую слезу. «Да-да, и мы тоже стояли когда-то на перроне вокзала». Отец жениха тоже смахнул скупую слезу. Непонятно, кто подошел к деду и спросил. «Я слышал, вы книжку пишете, дедушка». «Пишу, молодой человек, пишу. Воспоминания пожилого человека». «Ась!» Я говорю, называться будет «Воспоминания пожилого человека». «Плохо вы о нас думаете, молодой человек», — обиделся дед. «Какие ж мы пожилые! Разве годы могут старить человека?» Непонятно, кто смутился. «Нет, я не в том смысле», — сказал. «Я понимаю, что годы тут ни при чем». «То-то! Я в свои 79 лет моложе иного 18-летнего! А почему? Да потому что не отстаю от жизни. А вот некоторые, ну-ка, молодые люди, это к отцам, чего захлепали выше голову? Грянем, братцы, удалую!» Все громко засмеялись. Стук в дверь. «Войдите», — сказал отец невесты. Вошел пожилой гражданин с энциклопедией в руках. «Добрый вечер, товарищи», — отец невесты. «Здорово, сосед», — мать невесты. «Здравствуйте, Семен Кузьмич, дед». «К нашему шалашу, Кузьмич, невеста». «Здравствуйте, дядя Семен, отец жениха». «Здравствуйте, мать жениха». «Здравствуйте, жених». «Здравствуйте». Непонятно кто. «Здравствуйте». «А я слышу у вас какое-то торжество. Дай, думаю, зайду», — сказал гражданин. «А вот они, виновники торжества», — сказал отец невесты и показал на жениха и невесту. «Моя дочь выходит замуж». «Да что вы говорите?» — изумился гражданин. «Катюша, милая, поздравляю тебя, дитя мое, поздравляю!» Подошел, поцеловал невесту в лоб. «А где же... А, вот он!» Он строго, но вместе с тем любовно посмотрел на жениха. «Ничего, ничего, хорош, а, Арсений Назарович, как находишь?» «Мне лишь бы не отставал от жизни», — сказал дед. «Нет, хорош, хорош. Поздравляю, молодой человек, от души поздравляю. Вы, можно сказать, открыли клад». «Что клад?» «Семен Кузьмич», — упрекнул гражданин и дед, — «что в наше время клад?» «А я просто к слову, Арсений Назарович». «Нет, хорош. А ведь я, Катюш, вот с каких лет знаю, когда она еще под стол пешком ходила. Хе-хе-хе. Ах, где мои 17 лет? «А вот это я не люблю, Семен Кузьмич», — опять осадил его дед. «Что это за вздохи?» «Я так, Арсений Назарович, к слову». «Не, хорош. Так... Молодые люди, одну минуточку!» Семен Кузьмич вышел с таинственным видом. «Неисправимый человек!» — усмехнулся отец невесты. «Сейчас что-нибудь принесет в подарок. Уж я его знаю». «Когда я еще была маленькой, — заговорил невеста, — дядя Семен водил меня в планетарий, показывал на Луну и говорил: «Учтите, вы там будете!» И плакал. «Он у нас как Циолковский!» — вставил отец невест. — Тоже, кстати, все черти, чет. Спросишь, что ты изобретаешь-то все? Он махнет рукой и скажет: «Так, мысли распирают». «Но сдает в последнее время, сдает», — заметил дед. Вошел Семен Кузьмич с телевизором в руках. «Прошу принять от меня этот скромный подарок, молодые люди». «Что вы, дядя Семен!» — воскликнул невеста. «Что вы, Семен, Семен Кузьмич!» — тоже воскликнул жених. «Прошу, прошу, и без церемоний, я это не люблю, иначе обижусь. Берите, мне тяжело держать». Жених принял телевизор. «Спасибо. На здоровье. Мне он на старости лет». Дед погрозил Семен Кузьмичу пальцем. «Кузьмич, молчу. Эх, грянем, братцы, удалую». Дед подхватил: «Эх, напоминай ее души!» Все громко засмеялись. Семен Кузьмич посмотрел на часы. «Хорошо с вами, дорогие мои, но дело есть дело. Судим одного прохвоста товарищеским судом».